8. Гамов впал в неистовство, в то холодное бешенство, которое было страшней открытых приступов ярости. Он сказал: «Прищепа, подготовьте доклад о внутреннем состоянии Кандука и о планах его военного командования. Пиана, подработайте ответ на воздушный удар по беззащитному городу. Это было, вероятно, самое важное наше ядро после решения о референдуме». Прищепа доложил, что власть в Кандуке держат религиозные вожди. Главный – Тархун Хор, живой наместник древнего пророка Мамуна. Тархун Хор – фанатик, аскет, проповедник. В парламенте правит Маараван Хор. Противоборствующих партий нет. Провинции разобщены. Борьба провинций между собой заменяет борьбу партий. Народ, продолжал Прищепа, покорен священникам и помещикам. Промышленность служит земледелию. Зерна, фруктов и мяса производится очень много. Этому способствует плодородная почва, ухоженные сады, тепло и обилие влаги. Экспорт продовольствия – главный источник дохода. Вместе с тем, бедность населения – одна из самых высоких в мире. Прищепа закончил свой доклад так. Решение о войне было принято по предложению Мараван Хора, но многие провинциальные делегаты проголосовали против, были и воздержавшиеся. Страх перед Латанией исконен в народе. Налет на Сорбас совершен Мараван Хором без обсуждения в парламенте. Возможно, Мараван Хор опасался сопротивления обычных малоактивных депутатов. Сорбас – древняя столица пустыни, откуда по преданию вышел пророк Мамун. Это могло повлиять на религиозных депутатов. Больше трети парламента выразило одобрение Мараван Хору, когда он высокопарно известил о победе в пустыне. Но две трети промолчали. Гамов обратился к молчавшему Амару Исира. «Итак, основная сила в Кандуке – религия. Подготовьте доклад о деяниях пророка Мамуна и религиозном управлении в стране. Теперь вы, Пиана». Пиана военных операций в Южной пустыне не предпринимал. Резервов для наступления вглубь Кандука нет. Метеогенераторные станции не оборудованы. Лишь передвижные метеоустановки для местных дождей на сады. Да и за ливни в жарком Кандуке поблагодарят, а не проклянут. «Пиана, меня не удовлетворяет оборона против Кандука», — сказал Гамов. «Уничтожен мирный город, сожжены женщины, дети. Это наша вина. Дети молили о защите, не было защиты. Матери проклинали нас». Гамов побледнел. Голос его дрожал. «Каждое их проклятие — святая правда. Этого нельзя простить ни Кандуку, ни нам, и я не прощу». Он помолчал, сдерживая волнение. Человек бурных эмоций совмещался в нем с холодным политиком. Немало времени должно было пройти, чтобы все поняли, что такое совмещение противоположностей было их содружеством, а не совражеством. Эмоции оплодотворяли рассудок, холодный разум стимулировал эмоции. Теперь Гамов говорил, как политик, задумавший эффективную операцию. Уничтожение Сорбаса, если за него не покарать, может и других противников соблазнить на такие же преступления. Война даже в честных людях порождает бесчестность. Безнаказанность приводит к наглости. Надо перенести войну в Кандук, завоевать страну и жестоко покарать и правительство, и народ, выбравший такое правительство. Он с вызовом обводил нас гневными глазами. В его больших сверкающих глазах временами появлялась такая сила, что действовала убедительней слов. Это не были исступленные глаза фанатика, нет. Но меня они порой покоряли больше, чем рассуждения. Пиана меньше моего подчинялся магии взгляда и весь осветился такой радостной улыбкой, что стало ясно, у него масса возражений. «Отличный план, диктатор! Захватить Кандук, нагнать страху на бывших невинных союзников. Одна беда, армии через пустыню не перебросить, тяжелого оружия не подвести. Предвидел ваше возражение, Пиана. Мы создаем могучий водолетный флот, а Кандук получил 15 машин, и вот к чему привел один их вылет. Бросить против Кандука 100 машин, что он может противопоставить такой силе?» Я запротестовал. Наш флот предназначен, чтобы внезапно появившись, всей мощью в воздухе добиться полной победы в войне. 100 машин – это не весь флот, но они раскроют величайший наш военный секрет. Создание флота, равного которому нет в мире. Гамов слушал, наклонив голову. Глаза потухли, в лице появилась почти мольба. И он посмотрел на меня так, словно я... а не он был диктатором. И от меня, а не от него, надо ожидать решения. «Семипалов, вы правы. Опасно даже немного приоткрывать нашу стратегию. Не знаю. Эти дети. Они мертвы, но кричат во мне, я слышу их голоса. Я ничего не могу с собой поделать, Имипалов. Я слышу их голоса. Я с гневом крикнул. Перестаньте, Гамов. Мы не только ваши помощники, но и просто люди. Давайте же говорить как стратеги. Ему понадобилось почти минута, чтобы справиться с волнением. Оценим все за и против. Против одно. Частично расшифровываем наши силы. Даем проницательному политику возможность проникнуть в наш тайный замысел. Все остальное за. В окружении Аментолы мало проницательных политиков. Сам он тоже не блещет интеллектом. Второе. Мы хотим отвлечь ресурсы Кортезии на помощь их новым союзникам. И это уже частично достигнуто. Она прислала в Кандук водолеты, хотя и у нее каждый на счету. Но большей помощи союзникам Аментола все же не окажет, пока над ним не грянет гром. А если мы захватим Кандук, Кортезия должна будет либо колоссально увеличить ему помощь, либо прослыть предательницей. Аментола по-своему честный человек, он держит слово. Но ведь решаясь на разрыв с союзниками, мы планировали, что они станут мощным насосом, высасывающим из Кортезии ее жизненные соки. А нам, даже насыщенные дарами Кортезии, большого вреда не принесут. Если мы страшно покараем Кандук, то это увеличит страх у Лепеня, у Торбаша и у Собрана. И увеличит те выгоды, которые мы предугадывали, разрывая с союзниками. И их пассивность, и их ненасытную жажду подачи от Кортезии. Мы заранее знали, что Гамов настоит на своем. Но я хотел, чтобы его решения диктовались не яростью, а несли в себе тот ясный расчет, каким он всегда пересиливал нас в споре. Негодование он сдержать не мог, но показал, что не теряет ясности ума. Я сказал, «Пиано, выделяю вам 100 водолетов. Когда ждать приказа о вылете машин со своих баз? Завтра диспозиция будет готова. Утром следующего дня водолеты смогут стартовать». Пиано, как всегда, был педантично точен. Этот человек, став главнокомандующим, сохранил высокое искусство штабиста. Он почти мгновенно оценивал все материальные возможности любой операции, масштабы предварительной штабной работы, техническую подготовку сражений, создание уверенного перевеса собственных сил над неприятельскими. Ход сражения зависел больше от мастерства командиров, чем от Пиано. Но все, что можно было предварительно сделать для успеха, Пиано сделал. Не знаю, сколько имелось в нашей стране разведчиков Кортезии, но они все проморгали вторжение в Кандук. Ни сам Мараван Хор, ни его военные и понятия не имели, что им уготовано до той минуты, когда наши водолеты, гудят донными дюзами, стали опускаться на площади столицы страны Кандины. На границе с нами стояли все армии Кандука. Там еще гремели электроорудия, шипели вибраторы, сверкали импульсные молнии. Кандуки ввязались в серьезную операцию, а наши десантники уже вели под конвоем и Мараван Хора, и всех членов парламента, и весь генералитет, а после них и самого Тархун Хора. 74-е живое воплощение древнего пророка Мамуна. Бой на границе не прекращался, пока Мараван Хор не показался на стереоэкране, и в конец потерявшийся не прошамкал побелевшими губами приказ сложить оружие. Наши войска перешли границу. Поразительно легко совершился захват воинственной страны, 1500 лет не разрешавшей ни одному иностранному солдату появиться в ней с оружием в руках. Гамов послал в захваченную страну Амара Исира, Аркадия Гонсалеса и Николая Пустовойта. Председателем оккупационной комиссии он назначил Амара Исира. Ни я, ни Пиано не поняли, зачем понадобился на такую роль самый незаметный член ядра. К тому же министр информации, пропагандист, а не правитель. В здании парламента за столом председателя, за ним еще несколько дней назад восседал напышенный Мараван Хор, сидели Аркадий Гонсалес и Николай Пустовой, а перед ними по одному проходили члены парламента. И секретарь называл фамилию каждого, и как тот проголосовал, за войну, против или воздержался. Иногда то Гонсалес, то Пустовой задавали вопросы. Гонсалес, поворачиваясь к Пустовойту, выносил свой приговор. Тот утверждал его кивком головы, либо возражал. И они спорили, а вызванный член парламента стоял, молчаливо ожидая решения. Оба судьи, черный и белый, соглашались с чем-то и отправляли вызванного, а перед ними вытягивался другой член парламента. Гамов показал на этом судилище всему миру, как собирается расправляться с организаторами войны. Такой термин впервые прозвучал в Кандине, столице государства, еще не выветрившего из себя дух средневековья. Все нормы судебной процедуры, создававшиеся сотни лет в цивилизованном обществе, были отвергнуты. И продемонстрирован новый суд, скорый и беспощадный. Говорю так не от возмущения, мне ли возмущаться, заместителю Гамова, всячески укреплявшему его неограниченную власть. Просто констатирую факт. Вода течет вниз, деревья растут вверх. Гамов вводит новый суд. Таковы факты. Не мне осуждать Гамова. Приговоры Черного суда и Сира огласил по стерео, как министр информации и привел в исполнение, как наместник Гамова в завоеванной стране. Все парламентарии, проголосовавшие за войну, приговаривались к смертной казни на виселице. Их имущество конфисковывалось. Их семьи высылались на север Латании. У воздержавшихся при голосовании конфисковывали половину достояния. Они осуждались на принудительные работы внутри своей страны до конца войны. Проголосовавшие против войны, всего 17% в парламенте, награждались предприятиями, конфискованными у казненных. Правительство конструировалось из парламентариев, проголосовавших против войны, но подчинялось командующему оккупационными войсками. Если бы население Кандука было однородно, Гамов, возможно, не осмелился бы применить ко всей стране репрессии. Но между провинциями в Кандуке тлело недоброжелательство, и Гамов усилиями Амара и Сира разделил Кандук на три части. К первой, самой крупной, и Сира отнес провинции, где делегаты проголосовали за войну. Все население там облагалось конфискацией трети имущества. Солдаты из этих провинций объявлялись военнопленными и вывозились в Латанию восстанавливать Сорбас. Провинции, чьи делегаты воздержались при голосовании, выплачивали репарации, а парни из них сводились в трудовую армию для внутренних работ. Провинции, пославшие в парламент противников войны, не только освобождались от штрафов и репараций, но им вручалась часть конфискованного в других провинциях имущества. Их солдаты распускались по домам. Политику кнута и пряника изобрел не Гамов, но он внес в нее свои неклассические черты. В завоеванной стране превратил маленький пряник в солидный каравай, а кнут в обух, и продемонстрировал миру, что даже худой мир порождает добрые плоды, а война, даже несущая временные победы, кончается либо смертью, либо разорением. Стерео вскоре донесло до всего мира пейзаж ухоженного сада перед парламентом, а по аллеям на виселицах мертвецов с перекошенными лицами. А на острие сходящихся трех аллей, отделенных от всех, толстый, коротконогий Мараван Хор, и над ним надпись «Расплата за войну». Среди приговоренных Гонсалесом казни не было ни одного священника, хотя многие благословляли полки, уходившие границы. Гонсалес во время суда даже не упомянул Тархун Хора. Я поинтересовался у Гамова, почему для грешной церкви такое отпущение грехов. Отпущения грехов нет, но к служителям церкви подхожу иначе, чем к гражданским и военным преступникам. Священники не берут в руки импульсаторов. Не понимаю вас, Гамов. Журналисты и писатели тоже не берут в руки импульсаторов, проливают чернила, а не кровь. Но вы приговорили их казням за пособничество войне. Гамов, со мной не надо лукавить. Вы что-то задумали с Тархун Хором и его присными. Он не ответил откровенно, но это я узнал впоследствии. А пока пришлось удовлетвориться странными рассуждениями о том, что религия не правительство, не журналистика, не военное командование, а особое настроение души, и требует к себе особого отношения. Он где пытается перетянуть Тархун Хора на свою сторону. Это миссия деликатная. В общем, надеется, что священнослужители Кандука из противников станут помощниками. И это повлияет на все страны, исповедующие учение Мамуна. И совершать этот неслыханный переворот в религии назначено нашему великолепному молчальнику Исира. Вы напрасно посмеиваетесь, Семипалов. Амар – большой знаток книги песен Мамуна. Кстати, я тоже знаю эти песни. Вы, да вы же западник, Гамов, любитель музыки Патины, литературы Клура и Карины, архитектуры Родера. Духовно вы родной брат нашего Готлиба Бара, притворяющегося, что он чистокровный латан, но по всем вкусам истинного Родера. Именно потому, что я воспитывался среди поклонников Мамуна, я и стал западником. Это, впрочем, длинная история. Оставим длинные истории на время, которого будет больше. Меня интересует международная реакция на захват Кандука. Это нам обрисует Прищепа, я его вызвал. Прищепа, в общем, подтвердил, что мы предвидели. Новые союзники Кортезии ошеломлены. Великий Лепень остановил продвижение войск границ. Осторожный Лон Чудин остерегается вторгаться в наши пределы. Кир Кирун, его брат, ныне главнокомандующий, настаивает на военных действиях, но разрешения на них пока не получил. Мбога Мордоба, президент Сабраны, уже не произносит против нас хулительных речей, но концентрирует войска вдоль границы с Кандуком. Война опасно приблизила нас к его стране. Клур снарядил две дивизии и влил их в армию Вакселя. Маршал заявил прессе и эфиру, что ждет от Клуров чудес. Чудес Клуры пока не совершают, но будут отважно сражаться, в том сомнений нет. Карина послала в Нардак одну дивизию. Боевые качества Каринов общеизвестны. Хладнокровные, стойкие солдаты, высокий уровень национальной гордости. С таким подкреплением и при успехе Вакселя Нардаги могут начать второе наступление на Забон. «При успехе маршала Вакселя?» – переспросил Гамов. «А у него успех. Штупа предупреждает, что пересилить циклоны Запада уже не может. Наши равнины вскоре потонут в ливнях. Что в Кортезии?» В Кортезии внезапное крушение Кандука прибавило активности журналистам. В эфире оплакивают повешенных парламентариев. Аментола заявил, что захват почти беззащитной страны ярко рисует, что ожидают другие страны, если в них вторгнутся свирепые полчища Гамова. «Появление водолетного флота у латанов неожиданно. Мы проглядели его создание», — признался он. «Водолетов у Гамова, похоже, больше сотни. Но мы пошлем в сопредельные с Латанией страны 200 наших водолетов. Удары с воздуха безжалостному диктатору больше не удадутся». Леонард Бернули, вероятно, критиковал Аментолу за то, что тот допустил захват Кандука. Уничтожал, но не за Кандук. Он доказывал в Сенате, что Кандук – ничтожная страна, что его нападение на Сорбас вызывает негодование своей ненужности и что захват Кандука тоже не имеет большого военного значения. Никакой помощи союзникам, не воюющим на западных границах Латании. Вот так он кричал с трибуны. Преступление, что мы обираем нашу заокеанскую армию ради расточительной помощи глупцам, как Мараван Хор, либо трусам, как Лон Чудин, либо болтунам, как Мбога Мордоба. Как приняли его речь в Сенате? Большинство за Аментолу, но прислушиваются и к Бернули. Снова повторяю, опасный человек. Он проник в наши тайные планы. Прищепа. Как нейтрализовать этого нашего злого гения? Обдумаю и доложу. Гамов обратился ко мне. Семипалов, вам снова надо выйти на передовой край в нашей тайной игре. Говорю о Войтюке. Первая стадия прошла блестяще. Вам перевели огромную сумму на борьбу со мной. Так надо показать, что такая борьба ведется. После того, как большинство народа в референдуме поддержало меня, они еще охотнее будут стимулировать наше противоборство. Посовещайтесь с Войтюком о расколе нашего правительственного единства. Главное – убедить Аментолу, что он прав, направляя ресурсы союзникам, а не своей армии, которая и без них одерживает победы. И опорочить Бернули. Этот урод действует мне на нервы. А теперь посмотрим два разговора Вудварта с послом его величества Кнурки IX. У Гамова на отдельном столе стоял стереоэкран. Гамов набрал шифр, и мы увидели кабинет министра внутренних сношений. «За день до нашего нападения на Кандук», — пояснил Гамов. Вудвард стоял, а к нему приближался Шербайшар. Не знаю, как этот человек выполнял свои тайные шпионские дела, но лицедействовал он превосходно. Если бы художнику понадобилось написать образ надменного высокомерия, то он мог бы просто срисовать Шербая. Я потом еще рассматривал эту сцену и не переставал удивляться. Как мог Шербайшар так высоко поднимать голову над плечами? Так далеко перегибать массивную шею, чтобы грудь выпячивалась вперед. Это было рискованное гимнастическое упражнение, а не дипломатическая поза. «Господин министр, я передавал вам ноту своего повелителя, его величества короля Кнурки IX», заговорил Шербайшар первым. «И надеюсь, что вы изучили ее с вниманием и уважением». «Да, с вниманием и уважением, господин посол», вежливо подтвердил Вудвард. «Повторяю, те три пункта, на которые вы требуете незамедлительных ответов. Первый. Передать вам пограничную область на глубину до 100 лиг, чтобы исправить ту великую несправедливость, что 217 лет назад эта Торбашская область была присоединена к Латании». Шербай важным кивком массивной головы подтвердил, что пришло время исправлять несправедливость, совершенную 2 столетия назад. Второй пункт. Срочно предоставить вам давно обещанный займ 100 миллионов колонов. При этом пересчитать колонны в латы и выдать займ в золоте. Новый кивок головы. Третий пункт. Был разработан план безвозмездной помощи Торбашу. Оборудованием, вооружением и специалистами. Смена власти в Латании задержала выполнение этого плана. Его Величество уверен, что новое правительство без замедления развернет поставки. Я все перечислил, господин посол. Шербайшар надменно проговорил. Вы не упомянули заключительные части ноты, господин министр. Его Величество надеется, что ответ будет абсолютно благоприятен и сообщен не позднее 3 дней со времени вручения ноты, чтобы избежать нежелательных осложнений в отношениях между нашими державами. Да, чтобы избежать осложнений. Итак, вы дали нам 3 дня. Послезавтра, господин посол, прошу прибыть для получения ответа. Экран погас. Гамов сказал. На другой день после оккупации Кандука. Похожая картина. Стоящий Вудвард, входящий Шербайшар. Посол стал ощутимо ниже ростом. Голова не откидывалась назад, открывая могучую грудь, а чуть ли не падала на нее. Прежнюю надменность в лице сменила угодливость. И Вудвард держался с послом по-иному, чем при первой встрече. Тогда они оба стояли. Вудвард говорил сухо, чуть не цедил слова сквозь зубы. Теперь пригласил Шербая на диван. Сам сел рядом, заговорил почти дружески. Итак, можем подвести итоги наших переговоров. Вы уже знаете о несчастье с неразумными правителями Кандука. Вероятно, Мараван Хор будет повешен за глупую политику. Глупость рядового человека – его личное несчастье. Глупость политика – государственное преступление. Воротимся к вашей ноте. Мне кажется, ваши требования нужно подкорректировать, чтобы не произошло тех осложнений в наших отношениях, о которых вы так проницательно упомянули. Начнем с пункта первого. С передачей вам пограничного района пока погодим. Несправедливость совершена 217 лет назад, можно еще сотню лет потерпеть. Вместо этого просим выделить нам 2 ваших дороги для переброски войск к границам Собраны, которая направляет в этот район целую армию. Будем оборонять вашу страну от возможного вторжения с юга. Плату за оборону вашей безопасности мы не требуем. Пункт 2. Заем в золоте. К сожалению, наш банк не располагает избытком золота. А где ничего нет, там и король теряет права. Говорю не о высокоуважаемом короле Кнурке IX, а о королях, теряющих ощущение реальности. Пункт 3 тоже скорректируем. Учитывая, что Латания воюет и ресурсы ее напряжены, а также то, что вы сохраняете мир, а это в наше время недешево стоит. «Вы издеваетесь!» – воскликнул Шербайшар, но тихим криком. Его массивное краснощекое лицо побледнело. «Что вы, господин посол, разве бы я осмелился?» «Ищу простые выходы из непростой ситуации. Итак, пункт 3. Безвозмездная помощь материалами, товарами, снаряжением. Этот пункт сохраняем, но переменим адрес поставок. Не мы вам, а вы нам. У вас хороший урожай, поделитесь им». И 2-я корректировка. Не безвозмездные поставки, а заплату. Часть выплатим сразу, часть после войны. Таков наш ответ на вашу ноту. Поверьте мне, господин посол Шар, мы предусмотрели все, чтобы не допустить беспокоящих вас нежелательных осложнений между нашими державами. Шербай знал, что разговор с министром после наглых требований к Нурке IX будет тяжелым, но что в ответ Вудвард предъявит требования еще более наглые, он, пожалуй, не ожидал. Страшный пример Кандука гудел в его мозгу юзами водолетов. Он не мог не считаться ситуацией, но еще пытался бороться. «Господин министр, вы предъявляете нам ультиматум?» «Ультиматум предъявили вы. 3 дня на ответ, и не часу больше. Мы не ограничиваем вас сроками. Можете обдумывать ответ даже неделю». Шербайшар с горечью проговорил. «Кандук всегда был вам врагом, а мы всегда ваши союзники. Почему же вы не делаете между нами различия?» Вудварду отказала его издевательская вежливость, и он слишком не любил Шербайшара, чтобы долго сдерживаться. «Шербай, по вашей ноте не видно, что вы наш союзник. Она написана рукой врага. Вы не одержали над нами военной победы, но диктовали свои требования, как если бы она уже была. С вами обошлись мягче, чем вы хотели обойтись с нами». Шербай еще ниже опустил голову. «Сегодня утром я связался с его величеством. Он догадался, что вы предъявите встречные требования, но такие. Его величество поручил мне узнать, как стать членом Белого суда». Впервые во время этой до мелочей продуманной беседы Вудвард встретил что-то непредвиденное и растерялся. «Господин посол, вы говорите о черном и о белом суде. Шербая Шара, король Кнурка IX, все же недаром назначил своим дипломатическим советником». «Да, о них. Вы объявили, что оба суда представляют собой международные организации с уставом акционерных компаний, и что в них может вступить любое государство, заплатив денежный взнос. Мы хотели бы приобрести пакет акций на милосердие. Странное пожелание, Шербай. Законное, господин министр. Не знаю, какие решения вынесет Черный суд в Кандине, но вы сами сказали, будут повешены. Но если бы представители этого маленького государства, тот же Мараван Хор, заседали в качестве акционеров этих судилищ, Его Величество сегодня поручил передать вам, что находясь в соседстве с такой могущественной державой, он претендует на законное участие в тех судах, какие, он не исключает такой печальной возможности, будут заниматься им самим. Он хотел бы в случае нужды сам, облеченный в судейскую мантию, решать свою судьбу. Вудвард взял себя в руки и ответил с привычной холодной сухостью. «Я не эксперт в делах обоих судилищ, но постараюсь узнать о процедуре членства в них». Гамов выключил экран. Радостно смеясь, он повторял. «Нет, каков же хитрюга! Этот маленький король заслуживает большого уважения. В безнадежной ситуации находит единственный верный ход. Я начинаю менять о нем мнение к лучшему. Я с упреком сказал. Я тоже меняю мнение, но к худшему. Говорю о созданных вами судах. Кнурка открыл их внутреннюю слабость. Мне и раньше не нравилось превращение этих учреждений в международные акционерные компании. Приговор по количеству оплаченных акций. Ведь стань они воистину международными, обвиняемым придется судить самих себя, а не только защищаться от суда. И тогда ядовитый Кнурка будет абсолютно прав. Он и сейчас абсолютно прав. Говорю вам, он умница. Не вижу ничего плохого, если обвиняемый станет собственным судьей. Опять не классические методы. А если когда-нибудь и вам, в роли судьи, решения которого обжалованию не подлежат, придется самому себе выносить суровый приговор. Гамов сверкнул на меня большими черными глазами. Не исключаю этой возможности, Семипалов.